Глава 10. 20 октября 2017 года. Марина лежала рядом с отсутствующим видом, как будто она мысленно где-то далеко, в какой-то своей нирване. А я, грёбаный мудак, просто не знал, что со всем этим теперь делать. Если бы не полез на нее вчера, если бы держал себя в руках, ничего из произошедшего не случилось бы. Мне ведь нельзя отпускать себя. Нельзя, блядь! А тут она еще со своими тараканами. И что теперь? Не ползать же мне перед ней на коленях. Не пацан уже давно. Да и она не нимфетка, чтобы так страдать. Одевайся, в больницу поедем. Поднялся с кровати, не глядя на нее. Давно мне так стыдно не было. Словно беспомощного младенца избил. Отвези меня домой. Шмыгает носом и, видимо, сдерживается из последних сил, чтобы не заплакать. Ты едешь со мной. Я хочу, чтобы тебя осмотрел врач. Потом отвезу тебя к детям. А послезавтра ты выходишь на работу. Разговор окончен. Не бойся, больше не трону. По крайней мере, в ближайшее время. Надо дать ей время. Для чего? Да кто его знает. Их вообще, этих баб, не разберешь. Да, наверное, все-таки стоило бы извиниться. Но я никогда этого не делал. И начинать как-то впадлу. Тем более, я хорошо ее обеспечу. Ни она, ни ее дети не останутся в накладе. Так в чем проблема? Подумаешь, трахнул. Она не девственница, чтобы горевать о потерянной невинности. Взрослая баба, блядь. Везу ее в гинекологическую клинику молча. Просто не знаю, о чем говорить. Она сейчас вряд ли станет воспринимать какую-либо болтовню. Не до того, когда в задницу поимели. Ничего, зато в следующий раз хорошо подумает перед тем, как лезть в драку с мужиком в 3 раза больше и сильнее ее. И с протекшей крышей ко всему прочему. Во время обследования оказалось, что я ее порвал. Пиздец, право. И молчала ведь. Ни слова о том, что больно. Нет, оно-то понятно, что приятного мало. Скорее всего, попка все-таки нетронутая была. Но разрывы. Почувствовал себя полным дерьмом. Дерьмищем, мать его. Надо же было так неаккуратно. Даже жаль Веснушку стала. Она ведь правильная, домашняя. А я как шлюху вздрючил. Долбаная шиза. Это же как меня тогда торкнуло. Половины не помню. Но это не умаляет моего поступка. Ни хрена не легче. Перед глазами детское лицо. И так погано, что впору снова впасть в кому. Девчонка мне доверилась, к своим друзьям причислила. А я ее мать затрахал, как последнюю. Поздно. Все уже случилось. Теперь мне нужно косяки загладить, и желательно скорее, пока Марина окончательно меня не возненавидела. Хотя, скорее всего, уже. Не бойся, я все оплачу, и детям няньку найму, пока ты в больнице. Нет, ощетинилась, как будто подменили ее. Оставь меня в покое и не смей приближаться к моим детям, ублюдок поганый, чтобы я больше тебя не видела, а то глотку перегрызу. Ничего себе, Веснушка. Успокойся, Марина. И не смей повышать на меня голос. Где-то в мозгу появилась вспышка, яркая и болезненная. Только бы не переклинила. Еще как назло закончились транквилизаторы. «Убирайся!» Натянула на себя одеяло, словно защищаясь от меня. Я мог бы сейчас заткнуть ее, мог бы даже запугать, чтобы снова стала покорной овечкой. Но смысла в том нет. Пора признать, я накосячил. 21 октября 2017 года. «Мамочка!» Ксюша бросилась ко мне, а Санька остался у двери. Стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на меня так, словно я ему чужая. До боли в сердце ранил меня этим взглядом. И в этот момент я, наверное, впервые осознала, что он уже взрослый. Не тот маленький мальчик, которому я говорила, что папа просто устал, поэтому уснул у двери на полу. Не тот славный ребенок, который любил меня больше жизни и верил как самому себе. Теперь у него свои понятия и принципы, и вряд ли ему нужна такая мать. Мать, что оставила свою дочь в день ее рождения и ушла в гостиницу, кувыркаться с богатеньким ублюдком. Стыд опалил щеки, и я опустила глаза, не в силах смотреть на сына. Какой позор! «Все хорошо, принцесса моя, не плачь!» Вытирала слезы с пухленьких щечек доченьки и благодарила Бога, что хотя бы она не смотрит на меня волчонком. «Это он сделал, мама? Он тебя обидел!» Наконец-то заговорил сын, а по мне так лучше бы молчал. Вот что я ему сейчас скажу? Да, это он. Так что ли? Пожалей, сыночек, свою шлюху-мать? Нет, Саш, я просто упала с лестницы. Эта ложь давалась таким трудом, что впору язык себе проглотить. Поэтому ты в гинекологии лежишь, да? Саша горько усмехнулся, а глаза гневом полыхнули. В это мгновение он напомнил мне бешеного. Аж дрожь по телу. И эти черты меня пугали. Я не видела их раньше. Да и муж не был таким. Пьяница, да, но агрессивным не был. У меня просто некоторые проблемы по этой части. Не вникай. Ободряюще улыбнулась Саша Насколько хватило моральных и физических сил? Лучше расскажи, как вы?» «Все хорошо. Я за Ксюхой присматриваю. Вместе в школу, вместе из школы». «Почему вы отказались от няни?» «Это, пожалуй, единственная помощь, которую я бы приняла от Дегоева. Но Санька категорически был против. Что ж, я могу его понять. Хорошо, хоть Ленка забегает, еду им приносит. Я не маленький уже, и за сестрой присмотреть в состоянии. А этот мудак пусть больше не приближается к тебе, иначе я правда его убью». Я смотрю на него и понимаю, что да, он убьет. Становится страшно от мысли, что это я довела своего ребенка до такого. «Я обещаю тебе, что решу». Договорить не успеваю, так как в палату заходит Дегоев с букетом цветов в руке. Саша подбирается, краснеет от злости, а бешеный обводит нас своим мрачным взглядом и целеустремленно шагает ко мне. «Руслан!» – визжит Ксюша и, оставив мои объятия, бежит к нему. «Мама заболела, ты знаешь?» – обнимает его за ноги, и бешеный замирает, растерянно взирая на мою дочь. «О да, он знает, что я заболела. И еще бы». Меня коробит от мысли, что этот гад забрался в сердце моей девочки, и с ужасом представляю, чего мне это будет стоить. «Не бойся, я вылечу твою маму», – приседает рядом с Ксюней и целует ее в нос. «А потом мы поедем на аттракционы. Хочешь?» «Аттракционы? Какие нахрен аттракционы? Ох, он совсем сумасшедший!» «Больной. Нет, я, конечно, навидалась всяких у нас в клинике, но чтобы так? Он же неуправляемый, абсолютный шизофреник. Хотя, был бы шизофреником, я бы тогда еще смогла совладать с ним. А тут полный финиш». «Хочу!» — хнычет малышка и обнимает бешеного за шею. «Отойди от нее, козел!» Слышу рык и запоздало понимаю, что это мой сын. Как в замедленной видеосъемке наблюдаю, как мой Саша бежит к Дегоеву с перочинным ножом в руке.